Глава 20. В его жизни осталось лишь море. Пока Эйнар возвращался в обитель, с лица не сходила улыбка. Он старался прятать ее, оставаясь спокойным, серьезным. Но та все равно появлялась снова и снова, как у шаловливого ребенка, совершившего проделку. Хотя для нее еще не пришло время. Да и слово это было неподходящим. Если король не изменит решение, город не пойдет за ним, город пойдет против. После утреннего разговора Эйнар убедился в этом и теперь не мог перестать улыбаться. Его Алеонте готов бороться. Офицеры собирались выступить против генерала Алитейры и самого короля. Они знали, что новая война не обещает ничего, кроме холода и смерти на севере. Многое вскоре могло измениться. Однако пока вестей не было, и весь Алеонте замер в ожидании, позволив себе сделать секундный вздох облегчения. Даже погода вторила общему настроению. День выдался нежно-серый, как перламутровая бусина. Бесконечная пелена облаков заволокла небо, и всего на миллиметр, на два, через нее проглядывала синева. Солнце решило дать городу, изнывающему от летнего зноя, передышку. Но Эйнар хорошо знал Алеонте. Такой прохладный, красивый день всегда был излишне краток и неизменно сменялся безжалостной жарой. Над крышами домов показались башни обители. Эйнар повернул на улицу Руо, шумную и суетную, пропахшую овощами, рыбой и пестрыми духами. Над дверями лавок висели ярко раскрашенные деревянные таблички. Буханка хлеба, сапог, коровья голова, очки, колесо. В конце торгового ряда, на левой стороне, работало кафе, известное своими пирожными с яичным кремом, а на правой – самая старая городская таверна. Наконец, длинная Руа осталась позади. Вечером Эйнар обычно проходил вдоль ворот до второго входа, ведущего в жилую и хозяйственную части. Но сейчас его ждали в храме. У них с Алео появилась маленькая традиция каждый день, как закончится вечерняя служба, встречаться внутри и просто говорить. Эйнар увидел две мужские фигуры у ступеней. Повыше — похудее, и пониже — потолще. Странно, раз в неделю двери храма закрывались раньше, в 7, и двор пустел. Все в городе знали это. Может, явился кто-то из приезжих? Оба были одеты в свободные хлопковые рубашки, которые у крестьян считались выходными, а штаны с протертыми белесыми коленями явно требовали обновки. Тот, что пониже, выглядел старше десятка на 2 лет и солиднее. Увидев Эйнара, он первым произнес, почтительно склоняясь. «Душа Амада?» Голос прозвучал слишком робко и высоко для такой массивной фигуры. Молодой, сын, лениво повторил движение и отвел взгляд, уставившись на дверь. «Чем я могу помочь вам?» Эйнар улыбнулся. «В первый день недели храм закрывается раньше, но вы можете пройти ко вторым воротам. Там всегда есть кто-нибудь из служителей». «Да мы надеемся, что больше не придется приходить», протянул младший. Первый посмотрел на него так, словно хотел выжечь взглядом, ткнул локтем в бок и поспешил сказать. «Мы каждый месяц посещаем храм». Он сделал паузу. «Меня зовут Пьятри, а это Тейкин». Парень на секунду посмотрел на лидера церкви, кисло улыбнулся и снова принялся разглядывать стены храма. «Я глава апрейской деревни, это у восточных холмов. Ее так и называют. На холмах, может, слышали?» К стенам Алеонте жались десятки больших и малых деревень. Эйнар даже не знал половины из них. Но Пьятри смотрел с такой надеждой, что душа решил кивнуть. «Рядом с нами...» — мужчина перешел на шепот. «Поселился некромант. Некромант. Вообще-то он живет на холме уже больше года. Из-за него скот хворает. Да и лето такое жаркое, все растет плохо. Не его ли козни? Его, конечно. А еще из-за него умер Ральезе, от сердца. Это он возглавлял деревню до меня. И некромант укрывает преступников всяких, а городские туда ходят и покупают, ну, разное, дрянь всякую запрещенную». Эйнар насторожился. Слишком часто он стал слышать о некромантах в последнее время. Пьятри продолжал. «Мы ходили к грифам, но нас не послушали. Тогда мы сами попытались прогнать некроманта, а он спустил на нас каких-то тварей, скелетов, с кусками кожи». Эйнар нахмурился. Возможно, деревенские что-то преувеличили, что-то нафантазировали. Но если нет, возвращение к жизни скелета — это казалось невероятным. То была очень сильная магия, и для нее требовалось достаточно крови. С этим некромантом стоило разобраться лично, тем более если грифы отказались помогать. «Помогите нам, душа Амада!» — взмолился Пьятри. «Мы хоть весь урожай отдадим вам или деньги соберем. Что угодно, только прогоните некроманта». «Он над животными опыты всякие проводит», — заявил Тейкен. «Кота я видел во дворе, так он больше собаки любой. И тварь самая первая. Скелет у нее, как у ящерицы, огромный только. С лошадь! Нет, выше!» «Брат Пьятри, брат Тейкен, обещаю вам, что я приду в Прейскую деревню, разыщу некроманта, и он оставит ваши земли». «Спасибо, спасибо, душа Амада!» Пьятри поспешил наклониться и дернул за рукав Тейкена, чтобы тот последовал примеру. «Мы очень вас ждем. Не дайте нашему урожаю и скотине погибнуть, и людям». «Я приду», — повторил Эйнар. Мужчины еще немного постояли, а затем пошли к воротам, не переставая оглядываться на служителя. Дождавшись, когда они скроются, тот поднялся по ступеням и открыл двери храма. Внутри царила тишина. Почти все свечи догорели, и только несколько маленьких огоньков разгоняли сумрак. Но в нем ярко виделась беловолосая голова Алио. Девушка сидела на скамье перед алтарем и так низко склонилась, что сначала Эйнару показалось, она молится. Однако, едва увидев его, Алио поднялась и протянула руки. «Опять задержался?» В голосе послышался ласковый укор. Эйнар обнял ее, и девушка прижалась к плечу. «Если ты ничего не делал, завтра будет еще больше тренировок». Смеясь, он сел на скамью. Когда речь заходила о силе, девушка становилась такой же требовательной, как Альварда. Тогда казалось, что это не названная дочь, а родная кровь. «Если бы я ничего не делал, я бы сам себя съел. Ко мне обратились крестьяне из деревни у Восточных холмов». «Что им нужно?» Алио села рядом, тесно прижавшись боком. Эйнар посмотрел на большое, почти в человеческий рост изображение Эйна. В сумерках лицо терялось, но он знал его так хорошо, что мог воспроизвести каждую черточку. Здесь, под сводами церкви, было по-особому спокойно. Точно он не встречал оживших людей, точно не было крови, точно не оставляла магия. На несколько секунд появилось такое предательское желание остаться внутри навсегда и никогда не выходить, чтобы не видеть людей, не слушать их просьбы, которым нет числа, не знать о войне. «Мою помощь». Эйнар устало вздохнул. «Они напуганы. Я должен прийти в деревню как можно скорее, но у меня каждая минута на этой неделе занята. Заседание магического совета, затем ордена, а еще встреча с королем и с военными. Я рассказывал». Он посмотрел на девушку и так кивнула в ответ. Разговоры с ними стали более частыми. Вернее, он по-прежнему виделся только с Сергей Арберой и Витером Сорио, однако они все больше приоткрывали свой план. Каждое предполагаемое действие вызывало ожесточенные споры, но постепенно все ярче вырисовывалась верная картинка. Несмотря на пререкания, у них получалось договориться, и Эйнар уже верил, что вместе церковь и военные, столь странный союз, сумеют донести до короля волю народа. «И я ничем из этого не могу пожертвовать. Надо успеть все!» Еще один вздох. «Однако люди важнее, конечно. Надо ехать в деревню как можно раньше». Но ты не хочешь, да? У тебя голос иначе прозвучал. Хочу. Я ненавижу Орден Крови. Эйнар нахмурился и злобно уставился на спинку скамейки перед ним, будто там сидел один из некромантов. Подобно сектам, он сбивает людей и заманивает к себе, заставляя нарушать законы жизни и смерти. Эйнар поднял голову к стеклянному куполу. Так он говорил на людях. Нет, ненависть в нем действительно была, но за ней скрывались обида, досада и тоска, и он не сдержал признания. Мой друг, с которым я учился, выбрал не ту сторону. И что с ним случилось? Сделав длинную паузу, Эйнар сухо ответил. Я доложил на него. А у меня никогда не было друзей. Почему? Расскажи, если хочешь. Эйнар сжал ладонь Алио. У нее были холеные руки с тонкими длинными пальцами, как у настоящей аристократки. Девушка положила голову ему на плечо и уныло откликнулась. В пансионате я сначала сторонилась всех. Мне больше нравилось читать или размышлять о чем-нибудь. А потом, когда я уже захотела играть с ними, сторониться начали меня. В доме Сена Манера было хорошо. Он любил и меня, и Кьязу. Это вторая ученица. Но он был как отец Гаста, а не как друг. А Кьяза постоянно ревновала и только шипеть умела. Эйнар хотел ответить, что понимает, хотя у него дело было в другом. Одни в школе завидовали вниманию Альварда, любви учителей и даже сходству с Эйном. А остальные заискивающе улыбались, боясь задеть любимца директора. Подняв голову и повернувшись к нему, Алио спросила. «Эйнар, почему ты это делаешь? Чего бы ты хотел сам?» В голосе послышалась непривычная тоска. Душа сделал паузу, удивленный вопросом. Затем ответил, мечтательно улыбнувшись. «Увидеть океан». Это была старая детская мечта, единственная ниточка, оставшаяся от родителей. Перед тем, как их убили, они обещали отправиться на Кирийские острова, а значит, пересечь океан. Эйнар так любил ходить на набережную Эйнского моря, вглядываться в волны и слушать их рокот, крики чаек. Океан, ему казалось, будет еще лучше, еще красивее. Родители смеялись, говорили, что он не увидит разницы. Но мальчик все равно с нетерпением ждал поездки, мечтая о чем-то особенном. Он так и не увидел океана. В его жизни осталось лишь море. Но и по нему он не плавал, не вправе оставить Алионте. Взять другое имя и бросить всю эту жизнь? Тихо добавил Эйнар, будто доверял главную тайну. Хотя именно этим слова и были. Свое предназначение оставлять неправильно, да просто невозможно. Нельзя так думать. Нельзя хотеть этого. Но мысли о том, как бы могла сложиться судьба, все равно возвращались в голову. Конечно, он любил Алионте всем сердцем. Но разве у него был выбор, кого и что любить? «Я бы больше всего хотела уехать». «Мы не можем отвернуться от города и сбежать от своей судьбы». «Не можем. Хотя я однажды слышала, что судьбы нет. Мы сами ее выбираем. Глупости, да?» «Глупости». Эйнар кивнул, но как же прекрасно звучали эти слова. «Оставим их для следующей жизни». Алио, кивая, сжала его руку. Он уверенно продолжил. «Я должен встретиться с некромантом с холмов. Грифы опять закрывают глаза, а его боятся. Крестьяне сказали, там живут беглые преступники. Необходимо узнать». Эйнар поднес руку к подбородку. Из-за войны он забыл о своем обещании разобраться с некромантом, вернувшим Чезаре, но его стоило сдержать. Если Орден Крови решил начать новый раунд борьбы, вызов будет принят. «Я пойду к нему», — неожиданно заявила Алио. Она подняла подбородок повыше и смотрела так уверенно, будто и правда собралась драться с некромантом. «Куда ты пойдешь?» «Грядущая война. Вот что сейчас важно. Я знаю, ты способен сражаться и с королем, и с некромантами одновременно. Но оставь силы для главного. Я обещала помочь, и я готова. Некромант — это теперь моя забота. Я тоже знаю, как остановить его». Эйнар внимательно посмотрел на девушку, ожидая, что она вот-вот скажет, что пошутила или что передумала. Но Алео выглядела такой упрямой и воинственной, словно за ней стояла целая армия, и она готовилась повести ее против некроманта. Внутри боролось желание оберегать девушку и положиться на нее. Он нуждался в человеке, который встанет рядом. Очень нуждался. Но если что-то случится, могла ли она постоять за себя? Альвардо учил ее. Однако в жизни Эйнара было так мало близких людей, и все они ушли из нее. Терять еще одного, этот лучик надежды, совсем не хотелось. «Нет», — твердо ответил Амада. «У тебя нет магии. Я не могу позволить тебе рисковать». Алео снова приняла тот надменный, холодный вид, каким встретила его в первую секунду в комнате. «А знаешь ли ты, как лишить человека силы? Как сделать его глаза незрячими? Как остановить сердце? Как заставить все органы иссохнуть? Я знаю. Верь мне». Глаза девушки заблестели, а сердце стукнуло громче прежнего. «Меня же воспитывали, чтобы помогать тебе. Позволь мне по-настоящему быть рядом и делать». Эйнар молчал. Алео развернулась к нему лицом и внезапно переменила тему. «Тот твой друг. А другие друзья у тебя были?» «Нет, только один. Почему ты спрашиваешь?» Это была та тема, которую хотелось запрятать в самый дальний уголок памяти. Не получалось. Воспоминания не учили команды. Они не слушались и лезли, разрывая сердце. Даже если друг выбрал чужую сторону, даже если предал всех богов и святых, даже если нарушил законы жизни. Когда-то он ведь был другом, и как забыть человека, который не спрашивал, молча вставал бок о бок и поднимал кулаки? За всю жизнь других не было, остальные только спрашивали и ждали. Каким же обещанием Орден Крови мог забрать сердце Алета? Тайные знания, власть над смертью, деньги? Но ведь и жизнь имела все это. Другой выбрал другую сторону, и воспоминание об этом до сих пор сидело в сердце занозой, которую сколько ни старайся не достать. «Эйнар, ты доверял ему? Верил в него? Ты бы позволил помогать тебе? Чем я хуже? Да, ты мало знаешь меня, но... Я не спрашиваю, Эйнар. Некромант — это моя добыча. А ты подумай о том, как уберечь город от войны». Алео тоже не спрашивала. И все внутри так откликалось на ее слова. «Ты не один», которое он говорил другим, могло стать правдой и для него. «Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось», признался Эйнар. «Мне сложно отпустить тебя». «Так не отпускай». Алео положила руку ему на колено и самыми кончиками пальцев повела выше. «Давай вместе строить город, в котором нам обоим будет хорошо и спокойно. Я пришла не для того, чтобы прятаться за спиной и ждать. Я хочу стоять рядом. Не отпускай меня, Эйнар, и мы вместе сделаем мир лучше. Но свободу мне дай». Слова, сказанные под сводами церкви, не могли быть лживыми. Им хотелось верить и верилось. Они звучали лучше всех обещаний и клятв, а каждое из них хотелось впечатать в кожу, чтобы навсегда запомнить. Он снова не один. Эйнар и Алео повернулись. Девушка положила руку ему на плечо, их колени осторожно коснулись друг друга. Ее улыбка опять казалась долгожданным майским теплом. Свечи уже почти догорели, сумерки все сильнее окутывали обоих, но эта улыбка виделась так четко, и к ней хотелось возвращаться взглядом, будто она была для него маяком. Алео потянулась к Эйнару и губами чуть коснулась щеки, затем ниже, где шея переходила в ключицу. Он обнял ее и кончиками пальцев провел по позвоночнику, почти до поясницы, нащупав несколько шнурков, удерживающих платье. Привстав, Алио пересела к Эйнару на колени и обе руки положила на плечи. Подняв лицо к девушке, он рассмеялся. «Здесь?» Алио прижалась еще теснее, шепча на ухо. «Ты забыл, что Эйн учит жить и наслаждаться миром? Так давай жить, пока в нас горит искра». Девушка отодвинулась и, обхватив его лицо, рассмеялась. «Что же ты за лидер, если тебе приходится напоминать об этом?» Рука опустилась ниже и легла ему на грудь. «Ах ты!» Эйнар ответил смехом, положил ладонь на затылок Алио и притянул к себе. И даже каждый вздох показался ему долгожданным обещанием «Ты не один».